Глава 2. До пояса, несомненно, человек, но об этом только напоминали голые кости черепа, рук и ходящие ходуном ребра, из-под которых выглядывало нечто похожее на раскрытую пасть с фиолетовым языком. Остатки одежды, побитый шлем и лохмотья, в которые превратились некогда добротные доспехи. Ниже пояса позвоночник переходил в суставчатый хвост, а вместо ног – 6 черно-синюшных рук, сжимавших рукояти мечей. Заляпанные кровью и покрытые ржавчиной лезвия входили прямо во влажную землю, удерживая существо в вертикальном положении. Оно смотрело прямо на меня. Глаза светились в лесном сумраке, словно погребальные огни во время церемонии прощания. Я сглотнула. Новый Цуми? Демон? Кто ты, Шимата, тебя раздери? Под ложечкой неприятно засосало. Что это? Прошептала резко севшим голосом. А где? Встрепенулся Изаму, заозиравшись по сторонам. Что ты увидела? Я указала на существо и замерла, потому что оно вмиг обратилось в черный дым, растворившись прямо в воздухе. Показалось, провела я ладонью по лицу. От усталости дорога была долгой. Изаму нахмурился, покосился на лес, но сейчас там ничего не было. Бывает, пошли-ка лучше под укрытие стен. Не равен час какая-то зараза опять вылезет, а нас тут всего двое. Я хорошо бегаю, хмыкнула, направляясь за ним к школе. «Это ты хорошо, а я могу только пыхтеть и катиться. Вот скажи, Аска, хватит ли тебе уважения катить своего бедного целителя?» Я с трудом сдержала смешок, оставив невозмутимое выражение лица. «Ну, знаете, целитель Изаму, если от этого будет зависеть ваша жизнь, то буду не только катить, но еще и подпинывать». «О боги, я так и знал!» Мы добрались до школы без приключений. Здесь туда-сюда сновали люди. Пока что наш отряд, состоявший из 25 человек, прибыл первым. Уж не знаю, как так вышло, что меня распределили именно сюда. Удача, дарованная плетуньей? Насмешка судьбы? Или же нужный канзи на нужном указе, поставленный рукой императора? Я втайне надеялась, что увижу хоть кого-то знакомого, но надежды не оправдались. Со мной сюда прибыли выпускники школы Токугава и Оницука, что находилось в 50 ри отсюда. В основном это были хмурые парни, старше меня на 5-8 лет. Девушек не было. Мы сразу попали под командование смотрителя Мента, угрюмого и немногословного мужчины, который плотно работал с директором школы Токугава, директором До. Часть сразу отправили на разведку, часть помогать разгребать завалы и доставать пострадавших. Я с напарником осматривала уцелевшие помещения, но ничего полезного так и не нашла. В лазарете обнаружилось несколько девочек, которые были смутно знакомы, но мы никогда не общались. Их состояние оставляло желать лучшего. Переломанные руки и ноги, травмы головы и опустошенный резерв рёку. Тем не менее, Изаму сообщил, что все это лечится, поэтому не стоит падать духом. Кто-то из пациенток сумел слабо улыбнуться, кто-то даже с легким интересом глянул на меня. Я пожелала им выздоровления и, потоптавшись перед выходом, все же уточнила. «Учитель Изаму, где можно найти директора Тецую?» Он только покачал головой. «Вряд ли он сидит где-то. Сама видела, что произошло со школой Гадзен. Это мы с тобой в одном месте, а он сразу в нескольких, я уверен». «Да и...» Изаму покосился на меня. «Сейчас вряд ли он сможет что-то рассказать. Много дел». «Прямо не сказал, не отвлекая его от проблем, деточка. Ты, конечно, теперь важная персона, но Тецуя остается директором». Я кивнула и вышла из лазарета. Говорить Изаму ничего не буду, просто не стоит. Тецуя в любом случае захочет со мной поговорить. А если не Тецуя, то тогда у меня есть Коджи. Уж брату он точно что-то скажет. Да и, положа руку на сердце, я искренне переживала за маленькую Мию. Очень надеюсь, что с ней все в порядке, потому что если иначе... Иначе Цуми будут не рады, что вообще появились в этом мире. Время тянулось, словно сладкая паста из бобов, приготовленная Йосика. Я не находила себе места, хотя за окном уже потемнело, и те, кто помогал при разборе завалов, потянулись в корпус на отдых. Зато на смену им, зажегший светляков из Рёку и взяв бумажные фонари с огненными канзи, отправились другие. Спать не хотелось, хотя и необходимо. Организм устал, но мозг не давал возможности расслабиться. Этому не способствовали ни увиденные руины, ни переживания за тех, кто мне дорог, ни чудовище у леса. Чем больше я анализировала его вид, тем больше понимала, не привиделось. У меня, конечно, извращенная фантазия, но не настолько. Уж скорее по голодухе я бы увидела здоровенные акаси на ножках, но не это. В школе имелась библиотека. Стоило проскользнуть туда и полистать справочник по демонологии. Я чуть не подпрыгнула на месте. Демонология? Плетунья, что ж я совсем все извилины растеряла? Верно, Харука посмеивалась, отправляясь со мной в дорогу. Аска, в погоне за попыткой делать выводы о том, чего не знаешь, не забудь то, что учила. Забыла, еще как забыла, подруга дорогая. Она, кстати, должна была прибыть со следующим отрядом. Надеюсь, тогда станет полегче. По крайней мере, будет хоть с кем обсудить обстановку и понять, что мерещится, а что пытается на самом деле откусить тебе башку. Но демонология... У меня же тут под боком целый демонолог, который обладает знаниями, о которых и мечтать не приходится. Я встала с циновки, глянула на себя в зеркало, на всякий случай убедившись, что никуда не влезла и не выгляжу как Цуми, и покинула свою комнатушку. Учитель Коджи расположился на этаж ниже, идти далеко не надо. Однако, спустившись, столкнулась с суровой реальностью. Его у себя не было. Так, как-то об этом я не подумала. Время бы такое, чтобы уже лечь. Точно знаю, что сразу как мы прибыли, принялся за работу, помогая другим учителям. Надо пройтись по территории. Коджи может банально пойти в купальню после дня, проведенного в завалах. После дня, проведенного в завалах, это необходимо. Или же говорит с Тецуей. Конечно, лучше бы с Тецуей, тогда поймаю двух карпов вместо одного, но это будет слишком хорошо. А в слишком хорошо я не верила, потому что уже просекла. Если может что-то пойти не по плану, оно по нему пойдет, можно не сомневаться. Поэтому, обойдя территорию, все же тихонько подобралась к купальням. Вроде бы тихо. Видимо, придется идти дальше. Глупо рассчитывать, что Коджи меня тут заждался. Я уже было отошла, как вдруг услышала плеск воды. Ноги будто приросли к земле. Там кто-то есть. Минуту поколебавшись, вернулась к деревянным стенам. Негоже наследнице целого клана торчать у купальни, где определенно кто-то есть, при этом купальня мужская, так как школа Токугава тоже мужская. И вообще. Взгляд упал на крохотное отверстие между бревнами. «Нет, я не буду этого делать», – прошептала одними губами. «Не буду подглядывать за голыми мужчинами в купальне». И тут же приникла к стене, заглядывая внутрь. Внутри царил полумрак, горела лишь одна свеча, слабо отбрасывая свет на темную воду. Удалось рассмотреть только мускулистую спину, широкие плечи и завязанные на затылке узелком черные волосы. Не дать не взять прекрасная иллюстрация для романов про плотскую любовь, которые продают в Кисараджу в специально отведенных местах. Стало даже немного стыдно от осознания своего занятия. Хорошо, что Ичига не видит, поднял бы насмех и отправил соблазнять Рюйюичи, желательно со смертельным исходом после соблазнения. Я уже собралась отпрянуть, по спине стоявшего волной прошла тьма, а потом что-то шевельнулось под кожей. Замерев, так и не смогла отвести взгляд в сторону. Начиная от поясницы, пролегая вдоль позвоночника и расходясь под лопатками, кожу расчерчивала живая тьма. Временами она вспыхивала серебром, что словно нитями пронизывало ее со всех сторон. Через несколько мгновений появилась чешуя, настолько четко, что можно было рассмотреть ее даже стоя за стенами купальни. Еще миг обрисовалась вытянутая морда дракона. Таких изображают в хрониках и мифах Тайоганори, древние мудрые звери, которые были помощниками загадочной расы Кадайно, исчезнувшей с лица земли. Глаза дракона вспыхнули белым пламенем, тело шевельнулось. Человек поднял руку и вытащил заколку из волос. Черный водопад прядей хлынул на спину. Но сияние глаз дракона это не скрыло. В какой-то миг показалось, что он смотрит прямо на меня. Дыхание перехватило. Он, оно что, живое? Я невольно отпрянула, под ногой что-то хрустнуло. Человек резко обернулся. Я с силой прикусила нижнюю губу, чтобы не охнуть. «Учитель Коджи, откуда у вас такая татуировка? Насколько мне известно, их наносят на кожу, но они не оживают и не пронизывают взглядом до костей». «Она могла быть там раньше», — подсказал внутренний голос. «Просто раньше ты не пялилась на него голова». Я отшатнулась дальше и, моля всех богов, чтобы Коджи не приспичило выйти прямо сейчас, бесшумно удалилась от купальни. В голове царил бардак, самый настоящий. Кажется, сейчас я увидела то, что не предназначалось для моих глаз. И, скорее всего, не только для моих. И правда, мне никогда не приходило в голову подглядывать за кем-то. Как оказалось, упускаю много интересного. Я тряхнула головой, отгоняя глупые мысли. Этого еще не хватало. У каждого есть свои тайны. Другое дело, что они не должны мешать ни мне, ни клану Шингай. И еще, знает ли об этом Тецуя? Наверное, знает. Братья же не чужие. Размышляя об этом, я все же свернула в библиотеку, поразилась, что ее никто не запер, прихватила пару книжек о демонах и направилась к себе. Чаю бы сейчас. Я остановилась у входа в корпус и тоскливо посмотрела на темный лес. Тут не курорт, а к хорошему быстро привыкаешь. Мне будет до ужаса не хватать стряпни Йосика. Вздохнув, я поднялась к себе. Стащила оцумевшие за день доспехи и с облегчением выдохнула. «Плетунья, спасибо, что мне не приходится таскать это каждый день. Оно, конечно, не намного хуже кимоно, но все же». Я устроилась на циновке и подтащила к себе книги. «Так, что у нас тут плохого? И не надо думать, что я слишком пессимистична». Просто в трактатах о демонах определенно ничего хорошего не узнаешь. Общая демонология и боги, и демоны. Так, сейчас полистаем. Решив начать с первой, я перевернула пожелтевшие страницы, испещренные канзи, и пробежала глазами по ровным столбцам. Так, кто составлял, какую работу проделал, оглавление, ага. В дверь раздался стук, заставив меня подпрыгнуть на месте.